Девятая интерлюдия. Утром, сняв с головы кожаный поясок, делавший меня похожим на средневекового мастерового, и убедившись, что ранка на лбу подсохла, я умылся и отправился на поиски Корнеева. Катька попалась мне навстречу за первым же поворотом. «А я как раз к тебе», — выпалила она. «Скажи, у тебя есть девушка?» Вопрос застал меня врасплох. Я замялся, но молчать под ее пристальным взглядом было неловко, и я пробормотал. «Была, мы расстались». «Ты ее бросил?» «Мы бросили друг друга». «Почему?» «Амур выдернул свои стрелы», — усмехнулся я, но Катька шутку не оценила или просто не поняла. Некоторое время она молчала, обдумывая, потом сказала грустно. «Толкусь вокруг тебя, словно с фонарем в потемках. То тут кусочек высвечу, то там, а картинка все равно не складывается». «Поехали со мной», — предложил я и сам удивился своим словам. «Куда?» «В Ленинград учиться», — сказал я, стараясь говорить как можно уверенней, хотя уверенности никакой не ощущал. «Сдашь экстерном на аттестат, в институт поступишь». «Ты шутишь?» «Не совсем. Что тебя здесь ждет?» Она не ответила, развернулась и медленно двинулась по коридору. Я пошел следом, сам не зная зачем. Просто шел и разглядывал сложную конструкцию, которую она соорудила на голове вместо вчерашних косичек. Так дошли мы до кухни, на которой уже возились Анна, Еля и совсем старая женщина, имени которой я не помнил. Анна повернулась от печи, посмотрела внимательно на Катьку, на меня, велела. «Иди, Катерина, делом займись!» «Белья грязного, полная корыта!» Катька ушла, я сел за стол. Анна налила мне чаю, принесла на деревянной тарелке ломтик хлеба и кусок солонины. Спросила. «Надолго ты в наши края?» «Самолет у меня через 2 недели. До деревни неделя ходу. От деревни еще полдня на автобусе и день на поезде. Значит, самое большее 5 дней, сосчитал я. «Обратно тоже с Володей пойдешь?» «Конечно, без него я дороги не найду». Она улыбнулась, провела тряпкой по столу и отвернулась к печке. Я допил свой чай и отправился искать Ваську в надежде, что он согласится прогуляться со мной наверх. Подземная жизнь начинала утомлять меня. Раздражал вечный полумрак и влажность. Не хватало неба, не хватало новых лиц. Раньше я никогда не задумывался, как это важно для человека — видеть небо, даже такое серое, сумрачное, неприветливое небо, как ленинградское, и видеть людей, пусть мимоходом, пусть незнакомых и даже неприятных, но разных и много. Ваську я не нашел, выбраться наружу самостоятельно не смог и занял стратегический пост в круглой комнате с люком, выжидая, пока найдется кто-нибудь, готовый составить мне компанию. Пока сидел, я размышлял, напроситься мне самому на еще одну беседу с Катериной Ивановной или ждать, пока она меня пригласит. Но так ничего и не решил. Через полчаса объявилась Катька, запыхавшаяся, с мокрыми руками. Красивая прическа ее развалилась, и пшенично-русые непривычного карего оттенка волосы рассыпались небрежной копной по плечам. «Ты похожа на Васнецовскую Алёнушку, Катька», — заметил я. «Есть такая картина знаменитая». «Я знаю, тетя Лена тоже так говорит», — сказала Катька. «Но с лица только, не по характеру». Я захохотал. Почему-то рядом с ней мне все время хотелось улыбаться и смеяться. «А я тебя ищу-ищу», — сказала она. «Пойдем погуляем?» — предложил я. «Пойдем», — согласилась она. «Прежде чем мать мне опять дело найдет». Наверху был ясный морозный день. И от солнца, от воздуха, от простора на меня напала какая-то щенячья радость. Хотелось бегать, кувыркаться в снегу, лепить снежную бабу, но ничего этого делать было нельзя, да и невозможно на снегоступах. Я пустил в Катьку снежок. Она ответила 2, в лоб и в плечо. Сказала немножко свысока. «В снежки я тебя точно закидаю. Я совсем издалека умею. Не веришь?» Она отошла назад, нагнулась слепить снежок, потом выпрямилась, повернулась ко мне, и время остановилось. Солнце светило ей в спину, создавая вокруг копны русых волос нежный колеблющийся розоватый ореол. Огромные глаза ее, вообще-то карие, но против солнца почти черные, блестели каким-то неестественным магическим блеском. И вся ее тонкая, гибкая фигура, очень темная на фоне ослепительно белого снега, казалась удивительно стройной, словно высеченная из мрамора античная статуя. «Ты чего?» — спросила она, сделав шаг мне навстречу. «Ты очень красивая, Катька», — выпалил я. Она залилась тем нежным ренуаровским румянцем, каким умеют краснеть только очень белокожие люди, спросила. «А сейчас на кого я похожа?» «На Артемиду», — сказал я. «На прекрасную богиню охоты». «Смеешься?» — спросила она. Я молча покачал головой. Она небрежно, не целясь, бросила снежок в соседнее дерево. Снежок пролетел над моей головой и застрял в развилке между стволом и нижней веткой. Она проследила за ним взглядом, потом медленным, плавным движением опустила голову и глянула на меня из-под лобья. Невидимая нить, светлая и тонкая, как паутинка, протянулась между нами, и мы оба ощущали, что этой нитью связаны. «Подари мне что-нибудь на память», — попросила Катька. «У меня ничего нет», — виновато сказал я. «Я же не знал, что тебя встречу». «Подари то, что есть. Хочешь, я подарю тебе стихи?» «Это как?» — спросила она, и ниточка распустилась. Она снова стала просто Катькой, веселой, круглоглазой Катькой Маугли. «А вот так», — ответил я, уже раскаиваясь, уже жалея. «Возьму и напишу». «Ты мне?» Больше она ничего не сказала, да и эти два коротеньких слова сказала очень просто и тихо. Но нить натянулась снова, тонкая, невидимая, но прочная. Натянулась так сильно, что я даже провел ладонью между нами. Сверху вниз, словно надеясь ее ухватить. «Напиши», — велела она, — «прямо сейчас». «Так это не работает», — улыбаясь, сказал я. «Работает», — упрямо возразила она, глядя в землю. «Или сейчас, или не надо». Она была права, эта смешная дикая девчонка. «Или сейчас, или не надо. И лучше не надо. Лучше и проще вернуться на жилу, разойтись по своим комнатам и больше не встречаться вдвоем, потому что ничего хорошего не обещает нам эта нить-паутинка. Потому что мы оба понимаем, как быстро она порвется». «Возвращаемся?» — предложил я. Она кивнула, не глядя. Молча обошли мы холм, молча вернулись к люку. Я так и не понял, по каким приметам его находят. Молча спустились вниз в круглую комнату. Катька быстро отвязала снегоступы и ушла, почти убежала. Я возился долго, и потому что не умел, и потому что это было занятие, и можно было заниматься им и не думать. Добравшись до своей комнаты, я достал дневник, вырвал страничку, лег на топчан и написал быстро, не отрываясь, словно вспомнил что-то уже давно написанное. Предчувствие весны и ноздреватый снег, что все еще лежит и все еще не тает, но в синем воздухе грачи уже летают. Уже на вербе выстрелил побег, и облака плывут, кудрявясь и танцуя, как кожу сбросив серый зимний цвет. И я уже люблю, и я уже ревную, хотя тебя еще со мною рядом нет. Дописав, я сложил листок пополам и еще раз пополам, надписал «С 8 мартом, Катя», вышел в коридор, дошел, оглядываясь до Катькиной комнаты, с трудом пропихнул поверх земляного порога листочек и убежал, не оборачиваясь. До обеда я провалялся на топчине, то ругая себя последними словами, то прислушиваясь, не идет ли кто по коридору. Но никого не было, никому я был не интересен и не нужен. Когда я пришел в кухню, за столом сидели только Еля, Васька, Елена Федоровна и Лев Яковлевич. Вслед за мной вошла пожилая пара, которую я видел на празднике. Еля вскочила, налила им по миске грибного супа. Они перекрестились, пробормотали молитву, уселись в дальнем углу стола и медленно, степенно начали есть, одинаковым жестом подставляя под ложку хлебную корочку. «Ты куда пропал, Василий?» — спросил я, получив свою миску супа и усевшись рядом с ним. «Учусь же я!» — сказал он со вздохом. «Уроков ужас как много. Трудные все». «Василий!» — грозно сказал Лев Яковлевич. «Это что за нытье?» «Трудная задачка про треугольники», — насупившись, сказал Васька. «Не знаю, как решать». «Что надо делать, когда не знаешь, как решать?» — осведомился Лев Яковлевич. «По-другому думать. Но я по-всякому думал, и у меня не думается больше». «Лёва, ему всего 9 лет», — сказала по-французски Елена Федоровна. Лев Яковлевич засмеялся, сказал: «Ладно, мученик науки, идем, покажу тебе, как она решается». Вслед за ними, поблагодарив Елю, ушли старик со старухой. «Вы заметили, Андрей, как они крестятся?» — спросила Елена Федоровна. «Двумя перстами. Старообрядцы?» «Беспоповники», — сказала она. «Поморы. У них очень своеобразная речь. Вам, как филологу, может быть интересно. Но они неразговорчивы оба, и Мария, и Тихон. Неделями могут молчать». «Мария и Тихон. Я был уверен, что среди бежавших из лагеря такой пары не было». Словно отвечая на незаданный вопрос, Елена Федоровна сказала: «Они из тех старообрядцев, что сюда еще при Петре бежали. Когда началась коллективизация, ушли всей семьей в тайгу и 30 лет в скиту прожили. Пока в 60-м году младший брат Тихона не столкнулся случайно с геологами, и они не заразили его какой-то инфекцией. А он заразил всю семью. Из 12 человек за месяц 7 заболели и умерли. Тихон решил вернуться в люди, Пошел в деревню разведать, что да как. Но не дошел. Встретил в лесу Алексея Григорьевича. С тех пор мы вместе. Для них это было спасением. Но и нам хорошо. И новые люди, и невесты для наших мальчишек. У нас что-то одни мальчики рождались. Я помню, какую мы Пете с Аней свадьбу устроили, замечательную. Первая наша свадьба. «Получается, что это Мария Катькина бабушка?» — изумился я. «Да. И я думаю, по характеру Катя больше похожа на нее, чем на свою вторую бабушку». «Тихо?» «Да нет», — улыбнулась Елена Федоровна. «Тихо ее трудно назвать. Катя очень добрая. Добрая и прощающая. Вы знаете, это редкое умение — прощать. А во времена моей молодости еще и презираемая, искореняемая как слабость. Как там нынче с прощением в вашем мире? Хорошо это или плохо — уметь прощать?» «Не знаю», — растерялся я, — «никогда не задумывался». «А вы подумайте», — ласково посоветовала она.